Глава 15. Как разговаривать с детьми о безопасности в интернете? Важная тема, которая примыкает к теме сексуальной безопасности, это безопасность в интернете, социальных сетях, играх и так далее. Мы живем не только в эру интернета в каждом доме, но и в эпоху смартфона у каждого ребенка и подростка с самого нежного возраста. При этом интернет и информационные технологии с нами не так давно и постоянно меняются с огромной скоростью. Поэтому четкие правила их использования все еще продолжают формироваться. Все это прекрасно, но есть небольшая проблема. Когда что-то достается детям в том возрасте, когда они еще не могут принимать осознанные решения и учитывать все последствия, очень легко наделать ошибок по незнанию. Поэтому разговаривать об этом нужно обязательно. Необходимые вводные. Убедитесь, что сами хотя бы минимально разбираетесь в современных технологиях перед тем, как идти с разговорами к ребенку. Если пока еще не очень хорошо разбираетесь, найдите, что почитать или у кого спросить, чтобы иметь хоть какую-то теоретическую базу компьютерной грамотности. Как работает интернет, что такое файлы, какие бывают приложения и программы и так далее. В этой главе есть часть информации, но этого нам с вами не хватит, особенно если вы собираетесь беседовать с подростком, который буквально вырос с телефоном в руке. Не пугайте страшилками в стиле «а вот одна девочка зашла в интернет, и тогда…» И не напирайте с идеей про незнакомцев. Статистика показывает, что наиболее опасны для детей вовсе не незнакомцы, а те, кого они знают. И в целом тревога и страхи – не лучший спутник для любой активности в интернете. Они не помогут научиться правилам и осознанному поведению, а только вызовут панику и хаос. Определенный процент историй вполне допустим, но внимательно следите за их содержанием и не превращайте каждый разговор в страшилку. Разбейте разговор на несколько частей. Чем младше ребенок, тем больше их должно быть. Обучение кибербезопасности похоже на обучение езде на велосипеде. Сажаем, рассказываем основы, даем попробовать, придерживаем сзади, потом идем и бежим рядом, пока возможно. Все это нужно пройти без пропусков. Тогда ребенок будет соблюдать большую часть важных правил кибербезопасности сам, всю оставшуюся жизнь и даже сможет научить других. Обязательно дайте понять, что принятие мер для безопасности в интернете – задача не только ваша как родителей, но и самого ребенка. И чем он старше, тем больше будет его личная зона ответственности. Этому помогают разговоры и вопросы о том, что конкретно ребенок может делать сам, чтобы сохранить приватность, чтобы уберечь себя от чего-то, помимо функции родительского контроля на гаджетах и сайтах. Например, если ребенок начинает использовать какую-то новую программу, игру, соцсеть или приложение, то его задача прийти к вам и рассказать вкратце, что и как там устроено. Не паникуйте и не ругайте ребенка, если в его поведении в плане кибербезопасности будут проколы. Мы все учились понемногу, сначала спотыкаясь и путаясь. И дети учатся так же. Ошибки неминуемы — это свидетельство прогресса, а не досадная оплошность, требующая наказания и чтения морали. Поддержите ребенка, даже если он послал кому-то свой пароль. И используйте этот случай для переосмысления правил и поиска слабых мест, но не для нотаций. Когда говорить? Как только ребенок получает доступ к гаджетам и интернету. Если в 3 года, значит с 3. Если в 7, то с 7. Если ваш ребенок уже вовсю использует интернет, телефон, планшет и компьютер, а такого разговора еще не было, поговорите в ближайшее время. Если у вас подросток, поговорите прямо сегодня, так как по статистике подростки – наиболее уязвимая группа риска в интернете. Понятно, что чем младше дети, тем хуже они понимают детали и правила сетевой безопасности. Но адаптированные основы можно давать в любом возрасте. Что говорить? Первое. Что такое кибербезопасность? Это такое использование современных технологий для общения и серфинга, которое не приводит к плохим последствиям. Конечно, это очень общее объяснение, и желательно добавить деталей. Обычно дети думают, что они неуязвимы и ничего плохого с ними никогда не случится. Такие мысли нормальны для детского возраста в целом. Задача родителя – добавить к этому убеждению идею, что нужно соблюдать определенные правила, каждое из которых было утверждено после каких-то историй, произошедших с детьми и подростками в интернете, и распространено на весь мир, чтобы эти истории больше не повторялись с другими детьми. Второе. Как работает интернет? Компьютеры, телефоны, планшеты и другие девайсы соединены в единую всемирную сеть и могут взаимодействовать друг с другом с помощью протоколов передачи данных. Соединение компьютеров в сеть происходит либо с помощью проводов, либо без них. Всем знакомое слово Wi-Fi. У каждого компьютера есть уникальный сетевой адрес, такой же, как адрес нашего дома или школы, только записанный цифрами. Этот адрес используется для обмена сообщениями, примерно так же, как обычная почта, доставляет бумажные письма, только намного быстрее и без бумаги. Чтобы куда-то попасть в интернете, нам нужно знать название этого места, адрес сайта, и иметь программу, которая умеет ходить по адресам сайтов и открывать их, браузер. Адрес сайта, написанный так, чтобы его мог прочитать браузер, называется ссылкой. Любая компьютерная и сетевая информация хранится в файлах. Они как бумажные книжки, только во много раз меньше и без бумаги. Если тебе хочется взять с сайта какой-то файл, например, музыку, ты нажимаешь на него, и он переписывается к тебе на компьютер. Это называется скачиванием. Третье. Почему нужно следить за кибербезопасностью? Причина та же, что и с обычной безопасностью. Когда мы выходим на улицу, мы соблюдаем определенные правила. Одеваемся по погоде, не перебегаем дорогу перед машинами, избегаем подозрительных людей и мест, где нам что-то не нравится или где можно получить травму. Не берем ничего у незнакомцев, не рассказываем все о себе первому встречному и не отдаем ему номер банковской карточки и ключи от дома. Каждый выход компьютера или телефона в сеть – это то же самое, только компьютер не переставляет ноги и никуда не перемещается. Но такие же правила безопасного пользования сайтами и программами есть и для него. Только он сам не может их соблюдать, он же не живой, поэтому мы будем все делать сами. Четвертое. Окружающая киберсреда. К сожалению, в интернете очень много возможностей как-то повредить компьютеру или человеку, который за ним сидит. Некоторые люди пользуются этим, чтобы воровать или оскорблять, или использовать других для своих целей. Жаль, что люди такие бывают. Нередко они ищут именно детей и подростков, потому что высока вероятность, что маленький человек еще не очень опытен и легко расскажет, сделает и покажет все, что они ему скажут. Поэтому есть отдельные правила на случай встречи с такими людьми. Пятое. Основные составляющие кибербезопасности. Антивирус. Каждый компьютер, смартфон, планшет и любой другой девайс, выходящий в интернет, должен иметь антивирусную программу, которая будет охранять его как щит от разных вредоносных файлов и других опасностей. Эта программа работает даже тогда, когда ты сама забываешь о безопасности. Например, пытаешься открыть файл, пришедший от незнакомого человека, или зайти на небезопасный сайт. Тогда программа остановит тебя или, по крайней мере, задаст вопрос, а ты уверен, что хочешь это сделать? Не повредит ли это компьютеру? Вредоносные файлы. Файлы бывают безопасные, музыка, фотографии, текст и так далее, и опасные, те, которые могут повредить компьютеру или нарушить его работу. Они называются вирусами, подобно микробам, которые попадают к нам в тело и вызывают у нас простуду и другие болезни. Чтобы компьютер, смартфон или планшет не заболели вирусами, надо соблюдать несколько простых правил. Не нажимай на ссылки и адреса сайтов, которые присланы тебе по почте или в сообщении, если точно не знаешь, что это. Не открывай неизвестные файлы, особенно если они присланы тебе без комментария, что это, даже если прислал друг. У друга уже может быть вирус на устройстве. Не запускай незнакомые программы и читы для игр, особенно если их автор требует отключить антивирус для запуска. Не скачивай файлы с подозрительных сайтов. Не нажимай на рекламу, которая всплывает на некоторых сайтах. Если в чем-то сомневаешься, покажи родителям и спроси их, либо сразу удали подозрительный файл. Не устанавливай антивирусы, сделанные неизвестным производителем, вроде китайских. Они сами могут быть вирусами. Защита личных данных. Нельзя сообщать другим людям ничего секретного и тайного о себе, своей семье и своей жизни. Чтобы другие люди не узнали об этом как-то случайно, всю личную информацию надо защищать и прятать. Самый простой способ делать это – устанавливать пароли, то есть специальные коды, которые нужно ввести, чтобы получить доступ. Например, пароли устанавливаются для разблокировки телефона, для входа в почтовый ящик и для включения компьютера. Пароли не должны быть простыми, вроде 1, 2, 3, 4, 5, 6, или даты твоего рождения. Такие можно угадать или подобрать. Никому нельзя посылать свои пароли, а также номера платежных карточек, фотографии документов и тому подобное. Даже если тебе звонит какой-то серьезный человек из фирмы или службы, нельзя ничего ему говорить, нужно сразу звать родителей. Можно делиться кое-какой личной информацией, например, фотографиями, с теми, кому давно доверяешь. Лучше всего, если знаешь этого человека не только в интернете, причем давно. Тогда ему можно доверять больше. Незнакомым и малознакомым людям не надо рассказывать о себе вообще ничего. Чтобы все это не надо было помнить постоянно, на многих смартфонах, на сайтах и в программах есть специальные настройки, чтобы определить, с кем ты хочешь делиться чем-то, а с кем нет. Настройки приватности. Например, в социальных сетях можно выбрать, кто увидит твою фотографию, только друзья или любой желающий. Также на смартфонах и планшетах обязательно нужно включать шифрование устройства. Это делается очень просто в настройках. Чтобы твои пароли и секреты никому не попали, если ты потеряешь телефон. Покупки в интернете. Пока у тебя не появился собственный банковский счет и карточка, как правило, до 16-18 лет закон это запрещает, потому что за тебя отвечают родители, обо всех покупках в интернете нужно сначала спрашивать у родителей. Это связано с тем, что многие люди и фирмы, которые что-то продают, на самом деле обманывают и только забирают деньги. Часто это случается в онлайн-играх, на некоторых китайских сайтах и так далее. Иногда они еще могут украсть номер платежной карточки и взять еще больше денег прямо с нее. Поэтому главное правило тут – получать разрешение на каждую покупку у родителей, даже если у тебя есть свободный доступ к их банковским карточкам. Возможность обмана. Не все написанное в интернете – правда. Жаль, но это так. Никто не проверяет интернет на точность и правильность. В интернете у людей очень много возможностей для обмана, и многие это используют. Например, в некоторых социальных сетях, на YouTube и в играх не требуется использовать свое настоящее имя и фамилию. Можно придумать любые. Это называется никнейм, юзер или персонаж. Многие люди пользуются этим и придумывают такого персонажа, который совсем не похож на них. Ни по возрасту, ни по полу и так далее. Они даже могут общаться совсем по-другому и демонстрировать добрые намерения, тогда как на самом деле у них есть какая-то не очень хорошая цель. Также люди воруют чужие фотографии и используют их как свои, выдавая себя за других. Поэтому если ты общаешься с кем-то только через интернет и никогда не встречал его лично, то неизвестно, кем твой собеседник может оказаться. Еще люди, которые хотят обмануть детей и подростков, часто делают видеоролики про что-то ненастоящее, чего на самом деле не было, чтобы получить больше просмотров. Не стоит повторять за ними и верить таким роликам, это может быть опасно. В онлайн-играх тоже много всего фальшивого, чего нет на самом деле, это называется фейк. Полезно все время про это помнить. Производство контента. Почти все, кто использует интернет, когда-нибудь начинают что-то туда загружать, создавать или публиковать. Фотографии, видео, дневниковые записи, персонажей в онлайн-играх, переписку с другими людьми и так далее. Это называется контент. Но не все эти люди знают, что отправленное в интернет или через интернет уже никак нельзя будет удалить или отменить. Этот кусочек информации выходит из-под контроля и потом может оказаться где угодно и быть использован другими людьми. Даже если это что-то совсем нейтральное, вроде даты рождения, твоей фотографии или номера телефона. И уж тем более, если это видео или фото, где ты делаешь что-то неправильное или стыдное. Поэтому важно не отправлять никому и не загружать в интернет то, что может повредить тебе и твоим близким. Даже если другие люди просят тебя это сделать, не надо их слушать, это может оказаться опасно. Если у тебя имеются файлы, на которых есть нечто секретное, компрометирующее или запрещенное, не храни их. Они все равно могут как-нибудь случайно попасть к другим людям, даже если изначально ты не хотел давать доступ никому, кроме друзей. Лучше удали все эти файлы сразу. Нужно также внимательно следить, чтобы когда ты снимаешь видео или фото, на заднем фоне не лежало никаких личных вещей. Например, кредитных карт, бумажек с паролями и так далее. Если ты не уверен по поводу какого-то контента, можно ли его отправлять и загружать, спроси родителей. Онлайн-дружба. У большинства людей не занимает много времени завести новые знакомства. Особенно легко это в интернете, когда много людей долго сидят на одном и том же сайте, или играют в одну игру, или смотрят ролики одного и того же видеоблогера. Часто детям кажется, что друзья из интернета точно такие же, как друзья из класса, кружков и двора. На самом деле разница есть, потому что, во-первых, этот человек может вовсе не быть твоим ровесником, а притворяться. Во-вторых, когда мы не видим человека постоянно, мы начинаем придумывать про него всякие мелочи и со временем начинаем представлять себе полностью выдуманного нами персонажа. Поэтому если у тебя стали появляться онлайн-друзья, будь внимателен. Если они живут где-то рядом, расскажи родителям и предложи встретиться в их присутствии, чтобы дружба была не только по интернету. Если живут далеко, предложи поговорить по видеосвязи, тоже в присутствии родителей. Травля в интернете. Возможно, ваш ребенок уже слышал что-то о кибербуллинге, травле детей и подростков в интернете. Если не слышал, то полезно будет и об этом тоже поговорить, так как по статистике количество детей, которые становятся жертвами такой травли, растет с каждым годом. Возможно, ваш разговор убережет его от такого, в том числе даст возможность не участвовать в травле других детей. Кибербуллинг или сетевая травля – это когда несколько человек, обычно дети или подростки, договариваются между собой и начинают постоянно оскорблять и обижать в интернете какого-то одного мальчика или девочку, хотя этот мальчик или девочка ничего им не сделали. Способы обижать бывают разные. Могут взять его смешные или странные фотографии и разослать всей школе. Могут писать гадости и так далее. Из-за этого тот, кого травят, начинает сильно нервничать и боится заходить в интернет, социальные сети, онлайн-игры. Чтобы уменьшить риск сетевой травли, нужно помнить вот о чем. Никогда и никому не отправляй свои интимные фотографии и видео. Те, где на тебе нет одежды, или ты делаешь что-то, не предназначенное для всех подряд. Или ты пьян и не контролируешь себя. Также не отправляй СМС сексуального содержания и не присоединяйся к таким чатам. Если собираешься в первый раз встретиться с кем-то, с кем познакомилась в интернете, бери с собой родителей. Не старайся создать впечатление более взрослого, взрослой и сексуального, сексуальной. Это может привлечь тех, кто занимается травлей. Никому не позволяй снимать себя на фото или видео без твоего разрешения, особенно если ты не одет или не трезв. Если такое произошло против твоего желания, ты имеешь право обратиться в полицию, но иногда бывает достаточно добиться удаления полученных фотографий или видео через родителей. Не пиши онлайн то, что ты не можешь сказать человеку в лицо при личной встрече. Интернет провоцирует людей быть грубыми и невежливыми. Не поддавайся, даже если все вокруг так делают. Если что-то из твоей личной информации попало к другим людям, и они используют это для того, чтобы тебя оскорблять или заставить что-то сделать, используй три правила. Не соглашайся ни на что. Не вступай в диалог. Не скрывай от родителей. Лучше всего сразу выйти из всех аккаунтов, чатов и социальных сетей, где тебя атакуют, и сообщить родителям. Даже в том случае, когда ты хотел бы скрыть от родителей то, что попало к другим людям, вред от травли будет больше, чем от того, что они об этом узнают. К тому же в большинстве случаев эта личная информация все равно становится им известна. Все грубые и оскорбительные сообщения должны оставаться без ответа. Если тебе пишет кто-то, кого ты не знаешь, не реагируй. Лучше всего удалить сообщение совсем и заблокировать этого юзера. Если есть техническая возможность заблокировать или забанить оскорбляющих, нужно это сделать сразу же, а также пожаловаться на них в техподдержку. Большинство сайтов не поддерживают травлю и удалят аккаунт, с которого она ведется. Если твою почту заваливают такими сообщениями, смени почтовый ящик. Любой сайт, программа или чат, где тебе некомфортно, должны попасть в черный список. Уходи оттуда и не возвращайся, пока ситуация не изменится. Если тебе пишут или делают гадости, не нужно пытаться отвечать тем же. Во-первых, у тебя может не получиться. Во-вторых, это только увеличит злобу, и тебя могут начать преследовать. Если тебя начали травить в интернете, не пытайся справиться с этим самостоятельно. Немедленно сообщи родителям, учителям, в полицию, везде, где сможешь. Для этого сохраняй все доказательства травли, сообщения, фотографии, видео, письма, записи в социальных сетях, даты, имена и так далее. Если травят кого-то другого, и ты знаешь, кто в этом участвует, сообщи взрослым, например, родителям жертвы, своим родителям и учителю. Что-то еще? Да, вот что вы можете сделать. Изучите любимые игры своих детей, посмотрите ролики видеоблогеров, которых они смотрят, сходите на те сайты, которые они часто посещают. Научитесь играть в игры, в которые они играют. Порасспрашивайте об их онлайн-друзьях, так же, как вы спрашивали бы об обычных друзьях. Поиграйте в ролевые игры, придумайте несколько примеров на тему кибербезопасности и распределите роли, чтобы пройти их с ребенком и убедиться, что все ясно и понятно. Установите функцию «Родительский контроль» на все гаджеты и компьютер, которые использует ребенок. Не перебарщивайте с контролем. Не нужно каждый день просматривать историю веб-серфинга, но и оставлять все на усмотрение ребенка не стоит. Особенно если он еще маленький. Почитайте практические рекомендации по информационной безопасности на сайтах производителей антивирусов. Например, Касперский делает очень неплохие просвещающие материалы. Введите практику постоянных разговоров не только о том, как у кого прошел день, но и что сегодня было интересного в интернете. 90% того, что вы услышите, будет скучно, не смешно и неинтересно, но только так ребенок сможет своевременно донести до вас что-то важное.